Глава третья. Осторожно положив свою ношу на постель, Дрейк провел рукой вдоль такого соблазнительного тела, внимательно вглядываясь в глубину огромных испуганных глаз, которые уже вновь темнели от желания. Мужчина хотел, чтобы пламя страсти постоянно плясало в них, а уж он всегда получал то, что желал. Медленно опустившись на распростертое под ним тело девушки, он захватил ее рот в плен своих губ. Сначала нежно обвел языком ее сомкнутые губки, но только когда он почувствовал, как слабнет сопротивление, кровь в венах закипела, и он, обхватив ее лицо ладонью, языком разомкнул преграду, резко погружаясь внутрь. Единственная мысль колокольчиком звенела в голове Сони. То, что он насилует ее рот, полностью сковывает волю. Его горячий язык пировал в ней, сталкиваясь с ее языком, подавляя, лишая возможности дышать. Когда, наконец, он оторвался от нее, Соня резко втянула в себя воздух, видя блестящий торжествующий взгляд. Волны тепла снова растекались по венам, возбуждая и заставляя гореть. Не находилось ни малейшего объяснения происходящему с ее телом, но все же постепенно приходило понимание, что это сильнее простого желания и является непостижимым для ума обычного человека. Дрейк вновь обвел языком ее губы и стал поцелуями спускаться ниже, остановившись на изгибе шеи, предвкушая момент, когда сегодня поставит там метку, полностью связав свою пару с собой, показывая всем, кому она принадлежит. Припав губами к этому месту, он оставил жестокий красный след, как бы намечая дальнейшую цель. Соня выгибалась в его руках, прижимаясь к нему все сильнее, заставляя его кровь бушевать в венах. Дрейк поцелуями и укусами спустился ниже, лаская нежную кожицу на ключицах, после чего захватывал ее зубами. Подхватив под коленями, раскрыв ноги девушки шире, поместил свое тело между ними, упираясь возбужденным членом в ее плоть и потираясь между губками при каждом движении. Рот его накрыл торчащий горошинный сосок, а рукой Дрейк захватил и теребил сосок ее второй груди. Соня тихонько застонала, и тепло в ее венах превращалось в жар, концентрируясь в матке. Он резко втягивал ее сосок, чередуя сосание с зажимом зубами, при этом жестоко перекатывая другой между пальцами. Через некоторое время, выпустив его покрасневшим и набухшим, перешел ко второму. Уделив внимание груди, губами стал перемещаться вниз, целуя и прикусывая ее пульсирующий живот, обводя пупок языком, двигаясь все ниже, пока не накрыл ее требующий внимания клитор. Соня металась по постели, как в приступе лихорадки. Все мысли давно покинули ее, оставив лишь безумную жажду и огонь внизу живота. Сейчас все, что ей было нужно, чтобы Дрейк потушил его, так как она просто боялась сгореть заживо. Но когда девушка почувствовала его губы на своем клиторе, ласкающие, втягивающие его, она испытала шок и огромное смущение. Она немного приподнялась на локтях и, видя его голову между своих бедер, попыталась свести их, руками схватив мужчину за волосы, стараясь оторвать от себя. Резко зарычав, Дрейк поднял лицо, раздраженное неповиновением. Он отцепил ее хватку от своих волос и сильно раздвинул ей ноги. «Не выводи волка, Соня, а то придется столкнуться с последствиями, к которым ты совсем не готова», — с прорывающимся в голосе рычанием сказал он, замечая, как страх вновь появляется в глубине ее глаз. «Моя слюна — это лучшее средство против воспаления, а у тебя все сильно воспалено здесь». Палец прошелся по ее промежности. «Ведь я грубо порвал твою девственную преграду и значительно растянул внутренние мышцы. Наша слюна имеет заживляющее свойство, поэтому волки вылизывают раны, чтобы те затягивались быстрее. И если я не полечу тебя сейчас, то ночью будешь страдать от боли, когда я войду в тебя». «Но я же не оборотень, она, скорее всего, не подействует», — промямлила Соня, хватаясь за последнюю возможность избежать этой смущающей ласки. «Ты совсем не слушала меня, Соня», — оскалился Дрейк. «Ты должна очень внимательно слушать все, что я тебе говорю. Мой ген в твоей крови, и это позволяет не только слюне подействовать на тебя. Ты теперь вся принадлежишь мне. Моя пара, моя сука, моя самка и моя жена для всего мира оборотней». Твердо проговорив это, он вновь опустил голову к ее лону и принялся методично вылизывать его. Язык Дрейка отличался от человеческого, ведь волк уже был близко под его кожей. Он стал шероховатым и длинным. Соне казалось, что это правда животное лизало ее. Соки желания покрыли стенки изнутри. Это было самое фантастическое ощущение в ее жизни, и страх вновь отступил под его напором. Девушка почувствовала, как язык стал проникать глубоко внутрь, пройдясь по воспаленным местам. Соня задергалась от неприятного чувства, перемешанного с огнем, когда, движениями имитируя член, он входил и выходил из нее. Постепенно появилось облегчение от уменьшающегося раздражения стенок. Покалывание отступало с каждым последующим вторжением языка, а лава, собирающаяся в матке, готовилась выплеснуться наружу. Проворный язык стал набирать темп, ударяя по стенкам лона. Пальцы сжали ее клитор, то потягивая силой, то отпуская, поглаживая. Казалось, она не сможет более этого вынести. И в момент, когда Дрейк снова резко и глубоко вошел в нее языком, одновременно щелкнув по клитору, огонь в крови взорвался диким удовольствием, и Соня забилась в конвульсиях наступившего оргазма. Она со всхлипом ловила ртом воздух и закричала, отрешившись от мира. Дрейк упивался ее мощным оргазмом, втягивая в себя сводящие с ума женские соки. Соня была прекрасна, божественна в своем нескрываемом удовольствии. Он наслаждался ощущением ее вкуса на губах, перекатывая его на языке, как самый изысканный деликатес. Член уже болел, став до невозможности твердым, и все же он ждал луну. Когда ее судороги немного уменьшились, он приподнялся и накрыл поцелуем ее рот, заставляя девушку почувствовать свой собственный вкус. Соня, еще не пришедшая в себя, снова выгнулась в его объятиях. Это было так греховно — ощущать свои соки во рту, на языке Дрейка, на его устах. «Ты такая вкусная. Ты чувствуешь это?» «Самое настоящее пиршество», — слегка отстранившись от ее уст, прошептал мужчина и снова приник к ним. Он, напившись сполна ее губами, оставил ее измученный рот и перевернул девушку на живот, покрывая легкими поцелуями спину. Поместив руки ей на ягодицы, он грубовато мял их, а после медленно раздвинул одной рукой. Другой же накрыл мокрое лоно, и его средний палец погрузился внутрь. Стон удовольствия вырвался из женской груди, покалывания уже почти не было, хотя неприятное ощущение еще полностью не ушло. Но палец не задержался надолго в ее тепле. Выйдя, мужчина провел им дорожку от лона к кольцу ее ануса, протянув туда тоненькую ниточку ее смазки. Дрейк медленно описывал круговые движения по сантиметру, заводя мокрый от ее влаги палец вовнутрь. В это время он не прекращал проходить дорожкой поцелуев по ее позвоночнику, спускаясь к лопаткам и посылая маленькие разряды удовольствия по всему телу девушки. После очередного кругового движения он резко ввел палец в ее запретный канал, растягивая анус. Плотное кольцо сфинктера туго обхватило его, рефлекторно сжимая со всей силы. Соне казалось, что тело стало пластилином в мужских руках, и она обрела небывалую до сих пор гибкость, в который раз прогибаясь под напором новых ощущений. Дрейк медленно вывел палец из нее и, уже почти полностью его освободив, оставил только самый кончик, а затем снова резко задвинул внутрь. Так повторялось бесчисленное количество раз, пока Соня не почувствовала, как к одному добавился второй палец, причиняя небольшой дискомфорт. Девушка подвигала бедрами, пытаясь вытолкнуть их, но только достигла противоположного эффекта. Они еще глубже погрузились в запретную дырочку, и девушка осознала, какими же они были толстыми, как сильно растягивали ее, наполняя. Казалось, Соня больше не выдержит. Громкий стон на грани крика вылетел из ее горла. «Тсс, ты так крепко сжимаешь мои пальцы, заставляя представлять, как ты также сожмешь мой член», — — греховно прошептал на ушко мужчина, и ее глаза распахнулись от понимания того, что он имел в виду. «Да, я войду туда», — как будто читая ее мысли, ответил Дрейк. «Я не могу сейчас войти в это жаждущее лоно, потому что пока не должен пролить в тебя семя. Но туда я могу кончить, и тебе понравится чувствовать мою сперму, вытекающую из твоего ануса». Он не дал ей время на то, чтобы обдумать и принять эту мысль, мощно и резко задвигав пальцами в ней, то выходя, то вновь погружаясь на всю длину. Член Дрейка сильно пульсировал от прилива крови и дикого желания. Мужчина уже полностью потерял контроль, находясь на грани похотливого безумия. Выдернув пальцы и смочив их слюной, он снова резко задвинул их внутрь, останавливаясь на мгновение, а затем двигая ими, словно поглаживая, разминая и размазывая слюну по стенкам. Соня дергалась под ним, мыча и брыкаясь, беззащитная перед его напором. Слезы снова потекли по ее щекам, слезы горечи от бездействия, слезы от предательства тела, которому, несмотря на осквернение, было неожиданно приятно, слезы от переизбытка всего, и чувств, и действий, и ситуаций. Дрейк вошел в бешеный раж, засовывая пальцы туда и обратно. Но уже через пару минут таких манипуляций он окончательно потерял терпение и вынул их. Прижавшись своей большой раздутой головкой к колечку, мужчина резко толкнулся вперед, проникая в ее анус огромным членом. Соня закричала не только от пронзившей ее боли, ведь, несмотря на то, что его два пальца были толстыми, член Дрейка оказался намного больше, но и от сильного удовольствия и безудержного огня, снова заполонившего ее. Это было нереально — наслаждаться его действиями. Но все же зрачки девушки почти закатились под веки, а кровь хлынула к лицу. Горловые стоны помимо воли вырывались с ее уст вперемешку с всхлипами и слезами. «Да!» — мужчина почти провыл это, чувствуя хватку ее мышц, что сжимали его, доводя до точки. Мысли полностью покинули голову, и он грубо и жестоко брал ее, понимая, что нужно бы быть нежнее, но животное взяло верх на уровне чистого волчьего инстинкта. Он слушал ее стоны и крики, словно эти звуки были самыми лучшими в его жизни. Пусть поначалу в них, наряду с удовольствием, улавливались и отголоски боли, но Дрейк знал, что его слюна помогла ей, так как потом в стонах осталось одно только дикое наслаждение. Он сильно сжал ее бедра и, не прекращая напористых движений, поднял ее ягодицы, заставляя опустить голову. Мужчина поставил свою пару в любимую позу его волка, говорившую о покорности и подчинении. Движения становились все быстрее и быстрее. Лицо Дрейка блестело от пота и усердия. Девушка под ним билась в жестоких конвульсиях ошеломляющего оргазма, когда через его пелену услышала дикий вой и ощутила, как мужчина зашел в нее по самое основание, выплескивая внутрь свое горячее семя. Соня резко дернулась, ощутив мощный поток внутри себя, и взорвалась во втором оргазме, который был намного сильнее предыдущего. Она не знала, сколько это продолжалось, казалось, что целую вечность. Почувствовав, как он вышел из нее и отпустил бедра, девушка обессиленно упала на постель. Как будто все тело налилось свинцом, было переполнено им и плескалось на волнах все еще бившегося в ней экстаза. Закрыв глаза, она уже погружалась во тьму, но где-то на подсознательном уровне отметила, как сильные руки слегка развернули ее на бок, горячее тело прижалось к спине, и широкие ладони нежно накрыли живот. И такой далекий голос ласково шептал ей: «Отдыхай, милая». Дрейк нежно поглаживал ее живот, где уже зародилась одна жизнь, и скоро появятся другие. «Спи, набирайся сил. Я буду согревать тебя». Он никак не мог успокоиться, все медленно поглаживал ее тело, невесомо касаясь самыми кончиками пальцев, чтобы случайно не разбудить. Дрейк облокотился на одну руку и просто смотрел, как она спит, истощенная его ласками. Второй рукой он размазывал сперму по ее спине, животу, груди, втирая свой запах и желая, чтобы он навсегда остался на ней. Желание пометить ее любыми способами было непреодолимым, поэтому он даже и не пытался бороться с ним. Скоро ему придется вернуться в стаю, возможно, завтра или послезавтра, и представить ее как свою пару. Дрейк знал, что многие его не поймут и будут недовольны тем, что их альфа соединился с человеческой женщиной. Но пусть только попробует что-то высказать против этого. Волк уже готов наказать любого наглеца. Им придется принять ее как альфа-суку. И если кто-то потребует вызова, что ж, он ответит на него. Дрейку все равно, какие законы ему придется нарушить. Соня принадлежит ему, и никто не сможет это изменить. Он нежно поцеловал ее в шею и, положив голову на подушку рядом с ней, погрузился в долгожданный, умиротворенный сон.